Глава 71. Я не спала. Глаза закрывались, но собравшаяся внутри меня тревога не позволяла мне этого сделать. Я притворялась, как хорошо это умела делать. Мы лежали с Адрианом около часа, и я перевернулась на другой бок, и его рука устроилась у меня на животе. Знал ли он, что я не сплю? Скорее всего, нет. Я проделывал этот фокус слишком часто, чтобы поутру не встречаться с Вестардо взглядами, чтобы он просто уходил, а я оставалась одна. То, что он и сейчас собирался сделать. Тяжело было сохранять спокойствие, когда он убрал свою руку с моей талии и выскользнул из-под одеяла. Я знала, что он смотрит на меня, пока одевается. Он не пошел в душ. Он не остается, чтобы проводить меня, убедиться, что я сяду в машину и поеду в аэропорт. Он спешил. Ему нужно было куда-то ехать. Я слышала шуршание одежды и шелест погружающихся в папку бумаг. Я чувствовала пронзительный взгляд на себе. Я сдерживала собственное дыхание, чтобы оно казалось ровным и спокойным. И было крайне сложно сдерживать себя, когда губы Адриана коснулись моего лба. Я чуть было не открыла глаза. Мне хотелось вздохнуть полной, щемящей грудью, попросить Адриана остаться, но я не могла себе этого позволить. Поэтому он просто ушел. Когда дверь тихо закрылась, я громко вздохнула и спрыгнула с кровати. Нет времени на душевное терзание. Быстро открыв дорожную сумку, что принес Вестардо, я нашла в ней пару кроссовок, достала первые попавшиеся брюки и свитер. Быстро все натянув на себя, я схватила глок с тумбочки и сунула его за резинку штанов. Выйдя из комнаты, я на носочках пробралась в ванную и схватила все еще лежавшую на стиральной машине куртку. Плевать, что грязная. Тихо проскользнув до двери, я остановилась и глянула в глазок. Никого. Осторожно открыв и закрыв за собой дверь, я вышла на лестничную площадку и побежала вниз, не дожидаясь лифта. Остановилась лишь на лестнице между вторым и первым этажом. Там было окно и хороший вид на парковку. Я спряталась в углу и слегка выглянула. Машины Дэвила здесь не было, хотя мы парковались именно на этом месте, а это могло означать одно — он куда-то уехал, и машина Адриана была уже наготове. Я проследила за тем, как он развернулся и отъехал с парковки, после чего понеслась вниз и приоткрыла дверь, выглядывая. Машина исчезла из поля зрения. Я вышла на улицу и огляделась по сторонам. Никого. Дерьмо собачье. Не побегу же я? Или побегу? Завернув за угол, куда поехал Адриан, мне в лицо ударил свет фар. Я прикрыла рукой глаза, затем присмотрелась. Из машины выскочил человек как раз в то время, когда я разглядела его автомобиль. «Смотри, куда едешь!» — рыкнул он. «Такси? О, господи, да!» Я, не раздумывая, запрыгнула на заднее сиденье. Парень лет 30 на вид таращился на меня, словно я сумасшедшая. «Поехали!» — вскрикнула я. Водитель сел на свое место и дал по газам. «Побыстрее, пожалуйста!» Меня колотило, я вглядывалась в лобовое стекло и понимала, что Адриан мог уехать куда дальше, чем я могла бы подумать. «Не торопите меня!» «Пожалуйста, я заплачу! Езжайте прямо! Нам нужно нагнать черный ровер! Я не думаю, что он выехал на главную за такое время!» Я врала насчет оплаты. У меня с собой ни гроша не было, но это сейчас меня мало волновало. «Кого преследуем?» Водитель усмехнулся, словно это вообще было смешно. Я промолчала, окинув его быстрым взглядом. «Мы едем недостаточно быстро», — сказала я. — Я не буду преследовать кого-то, если это незаконно. — Да черт возьми! — вспылила я. — Это мой муж. Мне нужно знать, не поехал ли он к любовнице. Идиотизм какой, но весьма правдоподобно. Не скажу же я, что нас собираются убить. — Хорошо. Двойная оплата. — Без проблем. Мы поехали быстрее, преодолевая дом за домом этого спального района. Я нервно перебирала пальцы в руках и глазела по окнам. — Это единственная дорога на главную? — спросила я. «Нормальная, насколько я знаю, да». Я выдохнула. «Езжайте быстрее, прошу». Через пару минут мы выскочили на главную окружную трассу, и, слава богу, машин тут уже было немного в это время суток, по пальцам сосчитать. Иногда, виляя между дворами, мне казалось, что я вижу заднюю часть машины Вестардо, но это могла быть паранойя. Мы ехали быстро. Достаточно для этой машины отечественного производства, но недостаточно для того, чтобы угнаться за кем-то. Я придвинулась ближе к водительскому сиденью, вцепившись в него руками и вглядывалась в трассу. «Тут есть разворот на другую полосу? Может, он свернул не сюда?» «Будет только метров через 300». «Отлично! О, вон он, смотрите!» Я почти завизжала и вжалась еще сильнее в кресло. «Можете поднажать еще немного, только не слишком, не хочу светиться». Водитель дал газу, и я более отчетливо разглядела знакомую мне машину и номера, после чего выдохнула и откинулась обратно на свое место. «Следуйте за этим ровером, только не слишком навязчиво». «Договорились». Боже, я понятия не имела, куда Адриан ехал, куда я ехала и для чего. Все, что я знала, это то, что он в опасности, еще больше, чем была я. Я не собиралась оставлять его с этим. Я не могла просто сидеть и ждать, когда он умрет. Или лететь в самолете, сбегая, терзать себя вопросами, жив ли он, все ли в порядке. Это куда хуже, чем умереть. Когда мы остановились, я вздрогнула от неожиданности. Что? Почему вы остановились? Я огляделась по окнам и поняла, что мы на углу парковки той забегаловки, в которую мы с Дэвилом дважды заходили перекусить и дважды уходили оттуда на иглах. Не нравилось мне это место. Твой мужик только что вышел из машины. Я приоткрыла дверь и вгляделась в площадь перед парковкой, освещенной тремя тусклыми фонарями. Заметив знакомый силуэт, я вышла из машины и пригнулась. — Эй, а деньги? — Я вернусь. Не уезжайте, ладно? — Да куда ж я без денег? Водитель пожал плечами, и я стала пробираться по парковке меж чужих машин и молилась о том, чтобы ни у одной сигнализация не сработала. Вместо того, чтобы зайти в бар, Адриан прошел за его угол, я побежала туда. На улице никого не было, по крайней мере, я не видела, но свет в забегаловке горел. Значит, работают. Угол был темным, ни одного фонаря, но я все равно шла по стенке, держа руку на рукояти Глока, чтобы быстро его достать в случае чего, хотя про себя просила, чтобы мне никогда не пришлось им воспользоваться. Стена бара закончилась, я притормозила на углу, прижимаясь к холодному бетону спиной. Издалека доносились мужские голоса, но я не могла понять, о чем именно они говорили. «Боже, помоги мне!» Подавшись вперед, я слегка выглянула. Метрах в 50 от меня стояли четверо мужчин во всем черном, и один из них был Адриан. На нем одном были синие джинсы, и я заметила их даже при свете тусклой лампочки, висевшей над какой-то слегка приоткрытой дверью. Какого черта он тут делает? Господи, если я не умру, подари мне немного смелости, потому что прямо сейчас я собственной тени могла бы испугаться. — Эй, кто тут? Я вздрогнула, и яркий свет от фонаря ударил мне в лицо. — Дерьмо! Я сильнее вжалась в стену и сжала Глок в правой руке. Ко мне подошел мужчина, ослепляя фонарем. Я прищурилась, пытаясь разглядеть хоть что-то. — Ох ты ж, мать твою! Цыпленок, это ты? Мужчина злобно усмехнулся мне в лицо, а затем, кажется, вовсе рассмеялся. — Вот так сюрприз! Я получу много бабла! — Что? Я было уже высунула пистолет и даже, кажется, нащупала предохранитель, как меня шандарахнули по голове. Все закружилось резко. Тошнота подступила к горлу. Я попыталась схватиться рукой за стену, но ничего не вышло. А потом все. Темнота.